Я просто хотел взять то, что должно принадлежать мне. Я бы вас не тронул. Зачем мне копить новые грехи перед смертью? Впрочем, вы имеете право мне не верить. А вот этот, — он махнул рукой в сторону Михаила, — вас бы застрелил. Человек без принципов и без будущего. Вы это искали? Антон указал на сверток. Теперь какая разница, молодой человек? То, что было, похоже, ушло навсегда. Спецназовцы увели Шерхарна и Михаила, а Ральф, Антон, дядя Саша и подполковник погони остались в лесу. Александр Валентинович уселся на ящик, достал маленькую пачку Кэмела без фильтра, живописно закурил. — Антон, — произнес он с напускной строгостью в голосе, — ты почему забыл снять ружье с предохранителя? — Вот те раз, Александр Валентинович, как вы догадались? Впрочем, вашу догадку еще доказать надо. — Нечего тут доказывать. У тебя был достаточно комичный вид, когда ты посмотрел на ружье. — Да, парни, — вступил в разговор погони, — ухлопали бы вас тут господин Курт с товарищем Мишей. — А что, могли бы. Дед боевой. Песок сыпется, а все туда же. На спецоперации тянет. Александр Валентинович вынул из кармана флягу и протянул ее Антону. — Глотни, Джеймс Бонд. Но пить не хотелось. На флягу Антон даже не взглянул. — Дядя Саш, надо разобраться по порядку. Что происходит? — Вот и мы хотим у вас спросить. — Все ли вы нам рассказали? Особенно, извини, конечно, твой товарищ. Ральф вопросительно взглянул на Антона. Тот перевел. «Все, что мы рассказывали, правда. Мы не знали, что тут спрятано и зачем», — ответил Ральф, обхватив руками голову. «Я искал могилу дяди и не нашел ее». «Кто знает», — протянул Александр Валентинович, — «может, и искать-то нечего». «Как это?» «Нет ни одного упоминания о твоем дяде ни в одном архиве, где хранится информация о военнопленных, которые были заняты на московских стройках. Нет информации о том, что он был среди каких-то там расстрелянных. Мюллеров упоминается немало. Ральф Мюллер? Такого имени в архивах нет. Впрочем, в бюрократической кутерьме можно потерять бронепояс, не то что человека». Тем временем, присев на сваленное дерево, Антон положил на колени извлеченный из ящика сверток и аккуратно его развернул. Компания уставилась на тщательно смазанный, внушительных размеров, наконечник копья. «Дядь Саша», — прошептал Антон, — «скажите мне, что это именно то, что я думаю». «Что такое?» — Ральф потрогал наконечник руками. «Да это... Ральф, ты понимаешь, что это может быть?» «Что?» «Подожди, ты же не хочешь сказать?» «Да, именно это! Святое копье! Копье судьбы, копье Лангина! На нем кровь Христа, и мы это копье нашли благодаря твоему дяде!» Глава 27. Александр Валентинович, Ральф, Антон — все в чрезвычайном волнении поочередно брали наконечник в руки, разглядывали его со всех сторон. Сердце у Антона бешено колотилось. Он не сразу обратил внимание, что погоней не разделяет общих восторгов. «Товарищ подполковник», — Антон обернулся к Карину Федоровичу, — «а вам что, неинтересно? Это же сенсация мирового уровня. Мы сами еще не до конца понимаем». «Именно что не до конца», — ухмыльнулся тот. Все уставились на подполковника, и Антон спросил: «Карен Федорович, но вы же неспроста здесь, верно? А раз так, объясните нам, за что Шерхарн готов был нас два раза пристрелить? Если из-за копья судьбы, мотив понятен». Погоней задумался, вздохнул и, покачав головой, попросил, обращаясь к Александру Валентиновичу: «Сашка, дай-ка твою без фильтра». Взяв сигарету, Карен Федорович начал рассказывать. Экспедиция Института АННРБ под командованием Карла Целлера, в составе которой был Курт Шерхарн, официально отправилась в Россию искать сокровища Ладожского озера. Однако известно, что никаких сокровищ она не нашла, при этом от Чехословакии до Калужской и Смоленской губернии ей по личному приказу самого Гиммлера давали зеленый свет. В одном из секретных писем Гиммлер говорил о некоем грузе экспедиции Целлера, который надо было передать его эмиссарам на станции Борятино. Это было последнее упоминание об экспедиции в найденных мной бумагах АННРБ, где мне довелось покопаться, а также в уцелевших документах Рейхсканцелярии. Я никак не мог понять, с какой стати сам рейхсфюрер, личность бесспорно экстравагантная, так близко к сердцу принимал судьбу экспедиции в варварскую Россию. Ведь какие исторические предметы они отсюда вывозили? Только музейные ценности, да и то главным образом из драгоценных металлов.